Глава третья. Теперь две жизни переплелись. Мальчик, сбежавший с фабрики в Торонто, и девочка, все еще убегающая с кукурузных полей Айовы, решили провести ночь в пляжном домике Керри. Они мчались на его Порше по Тихоокеанскому шоссе, а по спутниковому радио передавали седьмую часть «Реквиема Форе» «Ин Парадизиум». С классической музыкой у Керри никогда не складывалось, но сейчас мелодия тронула его до глубины души. В величии хорала отражалась разрушительная мощь природы, музыка и пейзаж слились, взывая к мертвым. «Да приведут тебя ангелы в рай, приветствуют мученики святые, и откроется священный град Иерусалим». Джорджи едва не задохнулась от восторга, переступив порог дома в Малибу. Каприз за 10 миллионов, стеклянная шкатулка мечты. За годы постоянной конкуренции и вынужденных уступок Джорджи добилась лишь гонорара в 20 тысяч долларов за серию «Оксаны». Однажды она попыталась купить ранчо в Лорел-Каньон, однако кредитный инспектор в Чейз отказал в ипотеке, заметив мельком, что исполнители второстепенных ролей в большинстве телесериалов меняются как перчатки. Джорджи сидела в арендованном приусе, сгорая от стыда, унижения и ярости. «Почему к одним деньги липнут, а других оставляют ни с чем?» — думала она. Джорджи читала о разрыве Керри в таблоидах и даже видела на сайте памплонской «Диарио де Наварра», как Моранте вручил Рене Зельвегер бычье ухо. Традиционный трофей Ториадора после корриды. Она спросила Керри, действительно ли между ним и Зельвегер все кончено, и его рана снова закровоточила. «Старейшины Навахо соединили наши души, Рене и мою. Когда мы расстались, из меня будто выдрали кусок мяса. Я боялся, что рана никогда не заживет, но недавно, Джорджи, она стала затягиваться. Целостность возвращается». «Целостность?» «Да. Знаешь, как я узнал? Расскажи». «Гуру Вишванатан научил меня видеть ауру». «Ничего себе!» «Да. После ухода Рене краски исчезли. Аура стала грязно-серой. Злой дух поселился рядом со мной. Старуха с засаленными волосами и пожелтевшим лицом приходила ко мне во сне и, склонившись, высасывала краски из моей души. Я просыпался с криком. Теперь это прекратилось. Догадываешься, когда?» «Когда, Джим?» «Когда я увидел тебя». Джорджи догадывалась, что ей в руки приплыла богатая, влиятельная знаменитость, жаждущая любви, жаждущая веры, в Натче за Гашью, во всю эту фрейдовскую путаницу, ошибочно показавшуюся судьбой, во что угодно добрее хаоса. И, всматриваясь в глаза своей матери на лице Джорджи, Керри благоговел перед истинным великодушием Создателя, который через местных провайдеров кабельного телевидения не только показал, но и вручил ему ее. «Рене, — сказал он Джорджи, — была лишь подготовкой к настоящей любви, такой близкой и осязаемой. И Джорджи, к ее позднейшим сожалениям, поспешила закрепить сделку. «Ты видишь сейчас свою ауру?» — спросила она. «Ну, ее цвет зависит от...» «Я ее вижу». «Что?» «Я вижу золотое сияние». И, несмотря на его последующие прегрешения, тогда именно Джорджи первой потянулась его поцеловать. Ее собственное чудо тоже казалось близким и осязаемым. Автобус «Грейхаунд», увозивший ее из бездонного вакуума Айовы, наконец-то прибыл в долгожданный пункт назначения. «Пойдем наверх?» — спросил Керри. Она кивнула. Они поднялись в спальню. Неторопливый монтаж сексуального единения словно подчеркивает, что эта любовь не такая, как все прочие. Танец жаждущих тел, шепот невыполнимых обещаний. Отблески молнии пляшут на картине сусального золота над кроватью. Православная икона Девы Марии, дитя Иисус-суперзвезда, припал к груди матери. Эту икону подарили парни, похожие на киллеров, во время российской премьеры Брюса Всемогущего. Керри смотрит в глаза Джорджи, глаза своей матери, сосет ее грудь, грудь своей матери, движется внутри этого почти незнакомого человека, словно пытаясь с каждым толчком вернуться в материнскую утробу. «Возьми меня, папочка», — мурлычет Джорджи. Через полгода они навсегда скрепили свои кармические отношения во время меланезийского обряда дома у Келси Грэммера на холмах Малибу. Над головами кружили вертолеты папарацци, которые TMZ купил у морской пехоты, а потому все еще окрашенные в черный цвет. Свидетелем жениха стал Николас Кейдж. Ради такого дела он бросил съемки «Опасного Бангкока». Каскадер Кейджа работал с первым мужем Джорджи над «Тройным форсажем» и рассказал об их разводе, отравленном протеиновом порошке и краже Мазды Миаты. Кейдж поделился своими опасениями за несколько дней до свадьбы, когда они с Керри устроили в доме Кейджа в Бель-Эйр небольшой спарринг по бразильскому джиу-джитсу. В лучах заходящего солнца, в дадзё, покрытом черным песком, они кружили в одних плавках рядом с мастодонтами, которых Кейдж приобрел на монгольских аукционах. Керри недоумевал, почему они всегда борются в сумерках. Неужели события в их жизни — лишь сцена, которой требуются декорации, или расставленные повсюду ловушки образов? Сквозь ребра скелетов падали малиновые лучи, раскрашивая лицо Кейджа полосками тени и света. Довольный визуальным эффектом, Кейдж решился на разговор. «Я переживаю, Джимбо. Говорю тебе, брось эту затею. Ходит немало историй о ее прошлом. Говорят про угнанную тачку, говорят про крысиный яд». Джорджи уже рассказала Керри свою версию. «Ее бывший муж все врет. Даже у мамбы есть своя правда». «Лумумбы?» «Мамбы. Это большая змея. Слушай, я думаю, что боль после разрыва с Рене толкнула тебя к пиранье, и ничем хорошим это не закончится. Джорджи избавила меня от страданий. Цианид тоже так может». Керри бросился на Кейджа. Он был выше, за счет чего обладал неким преимуществом в единоборствах. Кейдж боролся нечестно. Он вцепился Керри в глаза с криком, что охотно поможет ему ослепнуть, если тот так этого жаждет. Керри отцепил руки Кейджа от глаз. Кейдж попытался вывернуться из рук Керри. Борьба тел превратилась в борьбу пальцев. Большой палец Кейджа, необыкновенно массивный от рождения, взял верх над мизинцем Керри. У основания раздался щелчок. Керри взвыл от боли и швырнул Кейджа на землю. Они боролись до тех пор, пока их потные тела не покрылись слоем черного песка, и оба не стали похожи на туземных демонов, а не актеров-миллионеров. Наконец Кейдж схитрил. Он вздохнул, расслабился, притворился, что сдается. Когда Керри потерял бдительность, Кейдж засветил ему локтем по голове и рассек бровь. «Ты обманул меня!» «Да открой же глаза! Я в ответе за тебя, Джимбо! На этой свалке надежд, которую мы называем домом, на обгаженном лугу буржуазной фантазии, в братской могиле потребительских желаний, неоновая морковка маячит перед носом!» «Ты про что?» Керри взглянул из-под опухшего века. «Про славу, дурачок! Про железную деву публичности, про подлинное «я». Стоит ему показаться, его тут же закуют в испанский сапожок. Что, если она просто использует тебя? Я говорю тебе то, что слышал. Она пиранья. Чуть что не по ней, вцепится тебе в глотку. Я люблю ее. В тебе, говорит, дофамин. Я чувствую это в душе, Ник. Там, куда нас вел Натчис, я ощущаю удивительное спокойствие. Рене была одной из нас. Все одобрили. А теперь она с Доном Альфонсо. Ну и какой в этом смысл? Мы все хотим любви и внимания. Кейдж сделал паузу, оценивая, насколько эффектно огненный закат и тень мастодонта рассекают его лицо, и сказал: «Каждого из нас мучает первобытная боль. Древние люди, которых сожрали злобные звери, они все еще стонут внутри нас. Ты не думал, зачем мы бьемся тут среди старых черепков? Из тщеславия? От скуки? Чтобы покрасоваться?» «Не угадал. В моем тенистом додзё с черным песком мы тренируем древнюю магическую силу. Я просто хочу быть уверен, что ты в безопасности и что ввязываешься в это осознанно». «Зря ты так», — вздохнул Керри. «Мы с Джорджи видим души друг друга». Кейджу пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Он поцеловал Керри в щеку, сам не до конца понимая, что это — благословение или прощание. Спустя несколько дней в доме Кэлси Грэммера состоялся меланезийский свадебный обряд. Кейдж стоял рядом с Керри, у жениха были заплывший глаз и шина на руке. Джейн, дочь Керри от первого брака с Мелиссой, наблюдала за происходящим из первого ряда. Джейн — истинное дитя Голливуда. Уже в 7 лет на церемонии в китайском театре Граумана, когда отец захватил ее ладошки и сунул вместе со своими в прямоугольник с цементом, она расплывалась в очаровательной улыбке перед камерами. Став старше, Джейн не теряла трезвости, в отличие от большинства окружающих. В своем дневнике она написала о гравитационном поле знаменитости. «Ребята постарше хотят дружить со мной только из-за моего отца. Есть настоящие друзья и есть фальшивые. Я их не виню, просто все вижу». Джейн понимала, какую цену платит отец. Раздутое эго, постоянный страх отвержения. С каждым успехом планка поднимается. Сейчас Джейн ждала ребенка и, возможно, поэтому смотрела в будущее с надеждой. Она желала отцу настоящего, вечного счастья с Джорджи. Та была одинокой невестой. Ее отец умер, мать отказалась, сославшись на болезнь, братья и сестры тоже не приехали. Единственными гостями стали сталинские девушки. Пришла сама Оксана, которую играла Кэприс Уайлдер, юная подруга топ-менеджера мыльной компании из Гринвича. Кэприс приехала в Лос-Анджелес после 11 сентября с небольшими отступными и твердой решимостью умереть знаменитой. Пришла Ольга, верная соратница Оксаны, которую убрали из сценария по результатам опроса на MySpace. Люнестра Дель Монте, исполнявшая эту роль, позднее уверяла окружающих, что на самом деле была кремлевским агентом. И, наконец, младшая дочь Сталина, которую сыграла Кейси Мэй, бывшая королева Мемфис Ривер, лишившаяся короны за съемки гонзо-порнографии под псевдонимом Форд Эксплорер. Молодоженов осыпали лепестками гибискуса, райские птицы чирикали в золотых клетках и пел хор меланезийских сирот. Керри рассказывал журналу «Ас» о своем безмерном счастье, когда рука Джорджи развернула его голову, чтобы в поцелуи новобрачных камеры запечатлели нежность без синяков. Все гости, кроме одного, верили, что у них все получится. Кэти Холмс пришла со своим тогдашним мужем, звездой культовых боевиков, чье настоящее имя мы не можем привести здесь по юридическим причинам. Следовательно, будем называть его «Лазерный Джек Молния». Итак, рядом с «Лазерным Джеком» стояла черноокая красавица Кэти. С Керри она познакомилась 2 года назад в 27-м отсеке лабиринта на заднем дворе Уилла Смита. Они вместе нашли выход из лабиринта и, справившись, как Гензель и Гретель с общей угрозой, подружились. Кэти отметила про себя поспешность поцелуя новобрачных и зловещую скорость, с которой невеста повернулась от жениха к камерам. «Почему?» — недоумевала Кэти, глядя на них у алтаря. «Ложная любовь так высокомерна, а истинная любовь пуглива». Она грустно улыбнулась Керри, пока тот шел по красной ковровой дорожке, а лазерный Джек одарил его своей улыбкой на $1 миллиард и поднял большой палец. На Джима и Джорджи сошла такая благодать, что они решили наслаждаться ею вечно. В центре долголетия в Пасадене они сдали стволовые клетки и синтезировали белки для индивидуальной терапии, чтобы продлить свою совместную жизнь в середине 21 века. Их убедили, что возраст — это всего лишь болезнь, а значит, ее можно вылечить, как и любую другую. И все же назревало что-то нехорошее. Митчелл Сильверс пропал со съемочной площадки Оксаны, а через 3 дня вернулся сам не свой, заявив, что его похитил инопланетный телепродюсер Тен Кельвин. В Лос-Анджелесе у всех периодически едет крыша. Джорджи, как и остальные, предположила, что Митч просто сменил лекарство. В сентябре, вскоре после церемонии в Малибу, Джим и Джорджи отправились в своего рода свадебное путешествие в Нью-Йорк, где всегда мечтала побывать Джорджи. Они остановились в отеле «Мерсер» в Сохо. Джим хотел бы очутиться тут в период расцвета в 1980-е. Он мысленно любовался остатками от граффити Баскии, думал, как художники, поэты и музыканты-экспериментаторы занимаются любовью на чердаках, прокручивая в голове буйные фантазии богемы. Джорджи предпочитала конкретику чистому искусству — Мерсер, Грин, Вустер. Она бродила по улицам, не вдаваясь в их художественное или промышленное прошлое. Дорогие бутики ласкали взгляд, а папарацци поджидали по утрам у отеля и ходили по пятам все несколько дней. Вне всякого сомнения, ей досталась величайшая роль в карьере, очередное реалити-шоу, но уже без песчаных мух и голода. Они обедали в Киприане за столиком на тротуаре, и Джорджи поняла, достаточно выпить воды в присутствии Джима Керри или съесть салат, соблюдая основные правила застольного этикета, чтобы оказаться в театре соцсетей с 1 миллиардом зрительских глаз. В давние времена, чтобы пробиться в высшее общество, приходилось размахивать мечом на поле боя или постепенно богатеть на грузоперевозках. Но сейчас, как удивительно, нужно просто съесть тартар из тунца в соответствующем контексте. Ее подруги по Оксане присылали со смайликами ссылки на их фотографии за столиком, сделанные всего 2 минуты назад. Вскоре Джорджи сама стала заглядывать на Getty Images в поисках новых снимков себя самой и тщательно планировать гардероб на следующий день для шоу Джима и Джорджи. Они ужинали в ресторане «Чайнатаун» в китайском квартале, необычайно довольные тем, что даже в свете флуоресцентных светильников испытывают взаимное влечение. Дэниел Рэдклифф пригласил их на спектакль, и они смотрели «Иквус» в театре «Шуберт» в 1-м ряду. Рэдклифф принял их после спектакля в своей гримерке, любезно подыграв Джорджи, которая ради фото вытянула и скрючила пальцы, словно накладывая заклинание. У театра они встретились с Джерри Кархариасом, агентом Керри из Creative Artist Agency, и тот пригласил их на аукцион современного искусства «Кристи» следующим вечером. Прохладная ночь, дороги поблескивают в моросящем дожде, Джим и Джорджи нарядились, как на церемонию «Золотой глобус», и сели в «Эскалейт». Стереосистема проигрывала альбом Майлза Дэвиса «Sketches of Spain», когда они проезжали Лафайет. Уличные фонари отражались в мокром асфальте. Керри шептал Джорджи, что слушать Майлза Дэвиса на Манхэттене под дождем рядом с ней — самое прекрасное, что может быть. На аукционе они сидели рядом с Кархариасом и его второй женой Зандерой, наблюдая, как богатые собирают сокровища. Монро Орхола ушла за 50 миллионов долларов. Зебра великого бальзамировщика Дэмиена Херста за 25. Хокни и Раушенберг застряли между 5 и 15. Джорджи с трудом скрывала восторг, наблюдая, как российский олигарх тягался с саудовскими близнецами за Баскию, которого продали за 8 миллионов долларов. У Керри тоже слегка перехватило дыхание, когда Джерри Кархариас выложил за Хоппера 12 миллионов долларов. Такое впечатление, что у агента больше наличных денег, чем у любого знакомого Керри-актера. И в какой мрак уходили корни благосостояния участников. Джорджи затаила дыхание, услышав следующий лот. «Автопортрет Фриды Кало». «Тебе нравится?» — повернулся к ней Керри. Она давно восхищалась работами Кало, феминистки, которая бесстрашно исследовала свою боль, героически пытаясь выбраться из тени Диего Риверы. Джорджи кивнула. «Хочешь?» «Стой!» «Но я же вижу». «Джим!» «Керри, нефтяник из Далласа, японский миллиардер-ритейлер и агент шейха из Эмиратов бросились в погоню за бедной Фридой». Керри игриво подмигивал Джорджи после каждой ставки. «Миллион, 1 200 000, 2 000 000, техасец выпал, 2 200 000, японский магнат сдался. Теперь султанскому лакею бросал вызов только Керри, а это не какой-нибудь Керри, а Джим Керри. Он не позволит обойти себя какому-то деспоту, отрубающему руки налево-направо. 2 800 000! — произнес аукционист. Оба приняли вызов. 2 900 000! Керри замахнулся своей карточкой, как топором. 3 000 000! 3 100 000! Ставка выиграла. Журналисты запечатлели этот момент в 20 разных ракурсах, и на каждом, без исключения, снимке Керри метал на побежденного врага до неприличия злые взгляды. Джорджи растаяла от подарка, стоимость которого превышала все накопления ее семьи за несколько поколений. Они занимались любовью у окна гостиничного номера. Оба смотрели сквозь стекло, и все окна города смотрели на них. «Пусть видят», — мысленно говорили Джим и Джорджи, «пусть разделяют с нами это мгновение, наш оргазм, пусть чувствуют восторг духовной связи и победы на аукционе». Каждый верил в жаркие обещания партнера. «Я люблю тебя». «Я всегда буду любить тебя! Я любил только тебя!» Или, по крайней мере, в то, что эти слова произносятся безо всякой задней мысли. Происходящее выходило за пределы мечтаний, и у Джорджи закружилась голова и от Джима, и от предвкушения жизни, наполненной множеством таких моментов. Когда 2 недели спустя Фрида Кало приехала в деревянном ящике на виллу «Калибри», и курьеры распаковали посылку, Джорджи сочла канцелярской ошибкой запись в сертификате продажи. Владелец Джеймс Юджин Керри.